11. На другой день Полысаев продолжил рассказ. Первыми в техникуме появились Самуэль и Элен. С Самуэлем у меня сложились хорошие отношения. Он частенько приходил к нам на этаж поиграть в шахматы. Мог принести с собой гитару и весь вечер петь революционные песни на португальском языке или рок-баллады на английском. Ростом Самуэль с меня худощавый, жилистый. Сейчас ему 33 года. Он родился в столице Гвинеи-Бисау при колониальной власти. С 14 лет участвовал в борьбе против португальской администрации. Вначале помогал подпольщикам в городе, потом ушел партизанить в джунгли. Ты видел Гвинею-Бисау на политической карте мира? Ее без лупы не сразу найдешь. Партизанить в джунглях Гвинеи-Бисау – это то же самое, что вырыть землянки в центральном городском парке и устроить огневые точки за аттракционами. Во всяком случае, я не представляю, как на такой крохотной территории можно скрыться от правительственных войск. «Это в тебе синдром сибиряка, — говорит, — засмеялся я. У нас 100 километров не крюк, а в Люксембурге можно камень от одной границы до другой добросить». После приобретения Республикой Независимости Самуэль перешел на комсомольскую работу. Я условно называю молодежное крыло правящей партии комсомольским, так как тебе вряд ли будет интересно его длинное и путанное название. В 1979 году Самуэль получил распределение на учебу в СССР. Год изучал русский язык в Москве. В 1981 году приехал в наш техникум. Представь, 1 сентября ты входишь в фойе, а там чернокожий мужик с небольшой остроконечной бородкой, в берете с красной звездой. На груди загадочный значок сверкает. Ты видел фотографию Че Гевары? Самуэль старался ему подражать, но волосы до плеч отпустить не мог. Кудрявые волосы у африканцев прут во все стороны. Если бы Самуэль попытался их отрастить, то стал бы похож на бородатого Бобби Фаррелла из Бонни М. Самуэль – это настоящий революционер-марксист. Настоящий, понимаешь? Он с детства увлекался идеями марксизма и антиколониализма. Перечитал все труды Че Гевары об экспорте революции и организации партизанского движения. С легкостью, не заглядывая ни в какие источники, цитировал Ленина, Маркса, Троцкого. Наш военрук Евгений Борисович Берг с первого взгляда полюбил его. Бергу примерно 45 лет. По званию он подполковник артиллерийских войск. В праздничный день наденет парадную форму, идет по техникуму, на груди медали звенят. Но все они юбилейные, а не за боевые заслуги. Не довелось Евгению Борисовичу повоевать. Войны не было. А тут настоящий партизан, герой борьбы с колониализмом. Да к тому же марксист. Его не надо убеждать в преимуществах социалистического строя. Он сам тебе все, что хочешь, про социализм расскажет. С первых дней Самуэль проявил себя как общественник. Стал участвовать в подготовке и проведении вечеров мужества, уроков памяти. Читал со сцены стихи собственного сочинения на русском языке. Со стихотворениями у него получалось не очень. Русские рифмы ему не давались. Зато идеологически все было выдержано так правильно, что у сентиментальной преподавательницы обществоведения слезы из глаз катились. Берг на уроках НВП установил свои правила, которые никто не смел нарушить. Учащийся на урок НВП должен был приходить в пиджаке при галстуке в наглаженных брюках. Один парень в шутку сказал, что брюк у него нет, только джинсы. Берг, не задумываясь, отвечает: «Джинсы так джинсы. Бери утюг, наводи на джинсах стрелки и приходи на занятия. Без стрелок я тебя до уроков не допущу». С длинными волосами у парней Берг бороться не мог, иначе ему пришлось бы полтехникума остричь. Но он нашел выход. На его уроках у парней должны быть открыты уши. Тимоха в то время носил волосы чуть ли не до плеч, рокера из себя строил. Так вот, он перед уроками брал у девчонок шпильки-невидимки и закалывал волосы так, чтобы уши оставались открытыми. Сейчас же у Тимохи короткая прическа. Что изменилось? К армии готовится. Он даже бегать по утрам решил, да все как-то не получается, все на следующий понедельник переносится. Не всем такое дружеское расположение военрука к иностранцу понравилось. Представь, нас он тиранит, а с Самуэлем разговаривает не как со студентом, а как с коллегой, с равным. Решили пошутить. Как-то перед уроками в аудитории, где должны были проходить занятия у иностранцев, написали мелом на классной доске «ККК», что означает «Ку-клукс-клан». Самуэль вошел первым, молча стер надпись. Вечером в общежитии говорит: «Что вы как шакалы на доске пишете? Вкопайте на стадионе под нашими окнами крест и подожгите его». Пылающий крест – символ Ку-клукс-клана. Больше у нас шуток на расовые темы не было. Если твое расследование зайдет далеко, то тебе наверняка скажут, что у меня и Самуэля были странные отношения. Действительно, я общался с ним больше других жильцов общежития и понял, что я для него вроде говорящей собаки, которую забавно послушать. Самуэль был марксистом до мозга костей. Все, кто не разделял его революционные идеи, делились на две группы – попутчики и враги. Я был попутчиком. Я в тонкостях марксизма-ленинизма не разбираюсь, но Самуэлю от кого-то надо было узнать об особенностях жизни в Сибири. Вот он и расспрашивал меня обо всем, просил провести обзорные экскурсии по городу. Если Самуэль такой правильный, почему же он с парня за выбитый зуб золота потребовал? Парень-то не марксист. Если человек не марксист, то он уважения не заслуживает. Марксист в понятии Самуэля – это фанатик в духе стихотворения. «Нам солнце не надо, нам партия светит, нам хлеба не надо, работу давай». Самуэль и Пуантье не враждовали? О, тут надо понимать особенности национально-освободительных движений в борьбе с колониализмом. Ты представляешь расстановку сил во время гражданской войны в Испании? Не ломай голову, я тебе расскажу. Против генерала Франко воевали интербригады со всего света. Там были отряды советских добровольцев, коммунисты со всей Европы, троцкисты, анархисты, социалисты. Если бы они совместно не держали фронт, то насмерть перегрызлись бы между собой. Че Гевара, анализируя поражение республиканцев в гражданской войне, писал, что для достижения общей цели на первоначальном этапе стоит забыть о межпартийных разногласиях. Для Самуэля борьба с колониализмом не закончилась, а перешла в новую стадию – борьбу с неоколониализмом и американским империализмом. Чернокожий Пуантье для него соратник в борьбе, значит, друг. Хреновый такой друг, на которого нельзя положиться, но ни в коем случае не враг. Единственная стычка между ними произошла из-за Санька Медоеда. В остальном они ладили. Еще Самуэль неодобрительно относился к... Полосаев испуганно воскликнул. «Ой!» И прервался на полуслове. Я покровительственно хмыкнул, насмехаясь над его детской непосредственностью. «Про Веронику Гулянову начал рассказывать, да осекся?» Он молча кивнул. «Лёня, мы здесь на заводе в общежитии все в одной лодке. Все равны, как голые в бане. Если мы будем морализировать и выявлять друг у друга недостатки, то рассоримся вдребезги и превратим нашу жизнь в ад. Я враг условностей. Я живу по своим законам и меряю людей своей меркой. Для меня главные критерии в оценке человека – неправедный пуританизм и соответствие общепринятым стандартам, а личные качества. Порядочный он или нет, умный или глупый. Можно на него положиться в трудной ситуации, или он предаст тебя при первой опасности. Я не собираюсь осуждать Веронику за ее отношения с чернокожими, так что давай валяй. Что там у них было?» По общежитию прошел слух, что Вероника собирается замуж за парня из Гамбии. Самуэль этого допустить не мог. Он считал Веронику мещанкой, инертной особой, которая после замужества будет отвлекать супруга от борьбы с колониализмом. Открыто выступить против отношений Вероники и африканца он не мог, так как это походило бы на расизм наоборот, на черный расизм, и он пошел другим путем. Самуэль встретился с директором техникума, побеседовал с ней. Через неделю Вероника разорвала отношения с гамбийцем и перешла на заочное отделение. «Так вот кто стукач!» — воскликнул я. «Как ты не понимаешь?» — обиделся Полосаев. «Для Самуэля это не наушничество, не стукачество, а одна из форм революционной борьбы. Он ни от кого не скрывал, что был у директора на приеме». «На него в общежитии не ополчились?» Мнение учащихся его не интересовало в принципе, а у себя на пятом этаже Самуэль был высшим авторитетом. Восставать против него никто бы не посмел. Военрук, кстати, негласно поддержал его. Из каких соображений он это сделал, не знаю, но явно не с целью продвижения революции в Африке. Скорее всего, не захотел, чтобы привлекательная русская девчонка навсегда покинула родину и отправилась куда-то в дебри Западной Африки. Мне бы тоже было жалко, если бы Вероника сгинула от малярии где-нибудь в крохотном поселке без канализации и водоснабжения. Про Самуэля вроде бы все. В этом году он получит диплом и уедет в Гвинею-Бисау. Бухгалтером работать не пойдет, займется партийной работой. Зачем ему диплом? Советское образование — это очень престижно. Я учился в СССР, этими словами все сказано. Это как знак качества, признак надежности, преданности идеалам антиколониализма. На кого-то учился, получил диплом о высшем образовании или только о среднем специальном, это уже никому не интересно. Представь ситуацию, что ты африканский президент, и тебе надо построить плотину для орошения земель. У тебя есть инженер, получивший образование за границей. Доверять ему серьезное дело не стоит. Кто его знает, какие знания он получил. Для строительства плотины ты выпишешь из СССР настоящего инженера, работу оплатишь поставками бананов и кофе, а своему инженеру доверишь партийно-политическую работу среди рабочих, чтобы они прониклись важностью стройки для развития народного хозяйства. Давай про Пуантье. Жан-Пьер был сволочью, каких свет не видывал. Представь, ты стоишь в коридоре в общежитии, Он проходит мимо и как даст тебе за трещину. То, что посреди дороги встал, места мало. На девчонок смотрел с такой похотью, что они старались с ним взглядом не встречаться и наедине не оставаться. Но стоило ему прийти в учебный корпус или заметить рядом педагога, как он тут же преображался и становился прилежным студентом и активным общественником. Урок мужества в актовом зале. Пуантье и Самуэль, как герои войны, стоят на сцене рядом с нашими ветеранами. Заиграли «Интернационал». Все встали по стойке смирно, руки по швам, и только один Пуантье отдал революционный салют. Как отдавать комсомольский салют, знаешь? Левую руку надо сжать в кулак и поднести к груди. Революционный салют отдают точно так же, но кулак держат тыльной стороной к себе, демонстрируя врагам готовность в любую секунду вступить в бой. Военрук, когда увидел, как один единственный человек в зале продемонстрировал готовность к борьбе за идеалы интернационализма, сжал зубы, подался вперед. Если бы в этот миг Пуантье призвал Берга за собой на баррикады, военрук, не задумываясь, пошел бы за ним. Как не любить и не уважать такого студента? Но в общежитии он нам прохода не давал. Гнобил всех, пока Санёк Медоед не появился. После их конфликта Санёк списался с земляками в Москве, и они узнали, что Пуантье в Анголе не был, а все его рассказы о войне – выдумки. Отец Пуантье служил в одной воинской части с нынешним президентом Конго Сассун Нгессо. Вместе они участвовали во всех государственных переворотах, в репрессиях против врагов революции. После прихода к власти Сассун Нгессо отблагодарил Пуантье-старшего, поставил его вторым секретарем столичной партийной организации. Жан-Пьер до 22 лет из Браззавиля никуда не выезжал, отсиживался под крылышком у папаши. В 1977 году в Конго произошел очередной военный переворот. Отец от греха подальше отправил сына в сельскую местность, руководить полеводческим кооперативом. Как только смута улеглась, он вернулся в столицу. Через 2 года друг его отца совершил военный переворот и стал во главе республики. Тут-то у Жан-Пьера от вседозволенности крышу снесло, и он совершил нечто такое, что даже его всесильный папаша не смог замять. Сыночка надо было спрятать куда-то на время, пока шум уляжется. Самый верный путь в Анголу. Чтобы он не натворил на родине, с войны вернется героем. Но Жан-Пьер решил жизнью не рисковать. Уехал на север Конго бороться с браконьерами. Там он схлопотал пулю от охотников за экзотическими животными и вернулся в столицу лечиться. Скандал вспыхнул с новой силой, и папа отправил его учиться в СССР. Больше про него Санёк ничего не узнал. Теперь о самом Саньке. Вот уж кому учеба была нафиг не нужна, так это ему. Санёк всю жизнь воевал, и если бы не ранения и болезни, то остался бы в Анголе. Когда здоровье стало подводить, руководство партии послало героя борьбы с колониализмом учиться в СССР. В военное училище его не приняли по состоянию здоровья, в гражданских вузах места не было, и выбор пал на наш техникум. Как объяснил мне Самуэль, Санёк приехал в Советский Союз, чтобы постоянно быть под присмотром наших медиков. В Гвинее Бисау медицина находится в зачаточном состоянии, а у нас, сам понимаешь, любого больного на ноги поставят. Наша медицина одна из сильнейших в мире. Как человек, Санёк блеклый и неинтересный. Представь, что ты пришел в собачий питомник. Идешь мимо клеток. Одни собаки лают, рвутся тебя покусать, другие хвостом виляют, просят погладить. В самом углу лежит больной пес и о чем-то своем размышляет. Этот пес Санёк Медоед. Он еще не отошел от войны. Мысленно он все еще в Анголе. Военрук пытался привлечь Санька к общественной деятельности, но тот отмахнулся, и Берг от него отстал. О, вспомнил интересный момент. Как-то военрук разоткровенничался и говорит: «Наша главная задача состоит не в обучении иностранных студентов, а в их морально-политическом воспитании. Из СССР они должны вернуться друзьями нашей Родины, убежденными сторонниками построения социализма». Объяснять Саньку преимущество социализма так же глупо, как пионеру пробраться на областное комсомольское собрание, выскочить к трибуне и начать присутствующих азам марксизма-ленинизма учить. Полысаев немного рассказал о других иностранных студентах, но меня они не заинтересовали. «Какие отношения были у иностранцев с женщинами?» – спросил я. «С нашими или на пятом этаже?» – не понял Полысаев. «На пятом этаже был коммунизм. Кто с кем хотел, тот с тем и спал. Война все спишет. Аналогию улавливаешь? С кем ты спал, кого любил, на родине не узнают. Маркизе не повезло, а так скандалов на сексуальной почве у нас не было. На пятом этаже воспитатели не появлялись, во внутреннюю жизнь иностранцев не вмешивались. Правила поведения на пятом этаже появились сами собой, и все иностранцы им неукоснительно следовали. Скажем, мужчина-африканец и девушка из Бирмы решили заняться любовью. Комнаты, напомню, двухместные. Сосед африканца на ночь уходит в комнату бирманки, но это совсем не значит, что он будет спать с ее соседкой. Все по согласию, по любви. С нашими девушками было сложнее. Стоило девушке пофлиртовать с иностранцем, как по техникуму тут же ползли слухи о ее развратном поведении, но все равно любопытство брало свое. Представь, в кои веки можно на практике узнать, чем африканские мужчины отличаются от европейских. Делали так. Тайно договаривались о встрече в то время, когда все будут на занятиях. Девушка приходила к себе в комнату. На пятый этаж опасно, отчислят за одно появление. Африканец сбегал с уроков и приходил к ней. Минут 20-30 они могли побыть в уединении. Вечером встретиться было невозможно. Снять комнату в городе тоже. Чернокожий мужчина в нашем городе, как проблесковый маячок на пожарном автомобиле. Всякий, кто увидит, обернется и посмотрит, куда и с кем он пошел. Вероника чуть ли не единственная не боялась с гамбийцем по городу гулять и к себе в комнату его приглашать. Но все было в рамках приличия и советско-африканской дружбы. Один на один она с ним не оставалась. Хотя все были уверены, что между ними отношения более тесные, чем позволяют рамки приличия. «Расскажи про гамбийца». «Что про него рассказывать? Мужик как мужик. Приехал в прошлом году, сразу с Вероникой закрутил. Парень он компанейский, на гитаре классно играет, карточные фокусы умеет показывать. На войне не был, к учебе относился серьезно. После техникума думал возглавить сельскохозяйственный кооператив. Если бы он приехал с первым потоком, то я бы его получше знал, а так, когда они уже примелькались. Из второго потока только Санёк более-менее приметная личность, и то потому, что у него с Пуанте конфликт был». Мы увлеклись беседой и не заметили, как наступила ночь. В половине первого Полысаев посмотрел на часы, ужаснулся и поспешил к себе. После его ухода я коротко записал в блокнот заинтересовавшие меня моменты, допил остывший чай и рухнул на кровать. Ночью мне снялся городской парк культуры и отдыха. Чернокожие повстанцы в камуфляжной форме рыли окопы вокруг колеса обозрения, выкладывали на бруствер гранаты. Метрах в 100 от них у трансформаторной будки мужчины в белых балахонах устанавливали пулемет в проем между мешками с песком. Увидев меня, противоборствующие стороны бросили работу, стали тыкать в мою сторону пальцем. «Эй ты!» — крикнули от трансформаторной будки. «Или лицо сажей намажь, или балахон надень. Шляются тут всякие, не дают делом заняться». Я не стал спорить и вышел из горсада. Проснувшись, я вспомнил сон. «Ха!» — подумал я. «Кабинет машины оборудования — не самое плохое место для встречи с женщиной, если ты мужчина приметный и тебя за версту видно».